каменное сердце. «Гастон приехал! Папа, папа! Дядя Гастон приехал!» Маленькая Ирен ворвалась в кабинет отца. Леон Шампетье Дерип посмотрел на дочь, улыбнулся. Но тучка бровей тотчас согнала с лица луч улыбки. «Хорошо, хорошо, иди, детка, иди, я сейчас приду. Дела прежде всего». Дядя Гастон прямо из Парижа прилепетал Ирен и, посмотрев еще раз на брови отца, тихонько вышел из комнаты. У дверей кабинета отца стоял китаец-управляющий Идзю, безмолвный, неподвижный, как статуя. Покончив с делами и отпустив китайца, Леон Шампетье вошел в столовую. Там было шумно и весело. Гастон Гомаре, брат жены, подбрасывал к потолку свою племянницу, приговаривая «Гоп! Гоп!» Высокий, с сидеющими волосами, стройный, с ленточкой почетного легиона в петлице. Увидав Леона, он опустил Эрен на пол. «Ну, здравствуй, плантатор! Какие вы тут все стали черные! Я не узнаю свою сестру, Рошель. Положительно стала, аннамиткой. Вот только Эрен могла бы быть смуглее. И легкая, как пух». Гастон затронул больное место сестры. Рошель Шампатье, такая же высокая и стройная, как брат, начала с волнением жаловаться на то, что у Эрен совсем нет аппетита. Иногда повар приготовляет по 5-6 блюд к завтраку, но Эрен не притрагивается к ним. Цыплят не ест, яиц не ест, на сливки смотреть не хочет. Все это приходится доедать нашим фоксам, только от бананов не отказывается. Наши врачи никуда не годятся. Надо непременно пригласить детского врача из Тоэ, закончила она, обращаясь к мужу. Ну да, ответил Леон, разумеется, это уже решено. Хотя, по-моему, Эрен чувствует себя превосходно. Жива, как ртуть, весела, как молодая белка. И чтобы поскорее перевести разговор на другую тему, он обратился к гостю. «Ну а ты, дружище Гастон, серьезно решил заделаться с плантатором? Или приехал только полюбоваться? На экзотику? Тигры, слоны, носороги, обезьяны. Все это есть. Но, признаться, кроме домашней работы до слонов, мы здесь не видим экзотики. У нас тут скучная степь, поля, поля, поля. И работа, работа, как говорится в поте лица. Да вот ты сам увидишь». После завтрака решили проехаться на автомобиле, осмотреть владение Шампетье. Синий автомобиль медленно движется по дороге. В авто семья Шампетье и Гастон, все в белых костюмах, на головах мужчин пробковые шлемы, у Рошель и Ирен широкополые соломенные шляпы. Аметистовое небо, как раскаленная чаша, прикрыло землю. На севере синеют горы, покрытые лесами. На востоке вдали зеленые просторы Тонкишского залива, кругом рисовые поля, обсаженные шелковичными деревьями. Леон смотрит на все с интересом приезжего. «Нет, что ты не говори, а все-таки в этом есть экзотика». «Ну, на парижские бульвары не похоже, согласен, это верно», – смеясь отвечает Леон. Китаец-шофер переключает скорость. Машина взбирается на небольшой холм, и, когда достигает вершины, Гастон вскрикивает от удивления. По ту сторону холма открылось странное зрелище. Два десятка молодых и старых ханнамиток в рубищах, едва прикрывающих худое тело, запряженных, как валы, тянут тяжелую телегу, нагруженную рисом, а возле женщин погонщик-китаец с длинным бичом. «Что это?» – спрашивает Гастон, обращаясь к Шампетье. Он видит совершенно спокойные лица. Не только Леон, но и Рошель, даже маленькая Ирен не выражают ни малейшего удивления. Для них, видимо, это слишком знакомая картина. «Тебя удивляет это?» – спрашивает Леон. А между тем дело объясняется просто. Оплата 20 человека дней здесь гораздо ниже, чем расходы по однодневной работе одного буйвола. «Так это твои вьючные животные?» – спрашивает Гастон. «Идзю, мой управляющий, нанимает их», – отвечает Леон. «И поверь, они очень благодарны мне. Если бы они не работали у меня, давно сдохли бы с голода». Автомобиль медленно нагонял воз, напряженный женщинами. Погонщик, увидев господ, захотел показать свое усердие. Он начал подстегивать бичом женщин, ударяя их по полуголым спинам. Женщины валились грудью на лямки, по стромке напряглись. Слышалось учащенное хриплое дыхание. Гастон опасливо посмотрел на племянницу. Но лицо девочки выражало только безмятежную веселость. Внезапно одна женщина с глухим продяжным стоном зашаталась. Насмотрщик начал стегать ее бичом, она рванулась в последнем усилии и упала на землю. Изо рта ее хлынула кровь. Надсмотрщик кричал, награждая несчастную пинками. Это было, по-видимому, слишком и для привычных к подобным картинам Шампетье. «Посмотри, Ирен, какая птичка летает. Вон там, видишь, у шелковичного дерева», — сказал Рошель, дабы отвлечь внимание дочери, и приказала шоферу-китайцу ехать быстрее. А надсмотрщик продолжал кричать на женщину. Она делала судорожные усилия, чтобы встать. И вновь падала на черную лужу крови. Стоявшие в упряжи женщины косились на нее, как испуганные лошади, но молчали. Боялись навлечь на себя гнев. надсмотрщика. А китаец, убедившись, что женщине не подняться, грубо приподнял ее, снял лямку, оттолкнул ногой в сторону и крикнул: «Хо!» Колеса заскрипели, телега двинулась. Упавшая женщина, Чунь, лежала неподвижно у края канавы. Лицо ее посерело, на губах и подбородке запеклась черная кровь, глаза были безжизненно закрыты. Она походила на труп, и вороны, обманутые ее неподвижностью, уже подлетали к ней все ближе и ближе, а высоко в небе над падалью кружился ястреб. Но искра жизни еще не погасла. В затуманенном мозгу пролетали смутные мысли, как ночные птицы. В безлунной темноте. Не надо птиц, не надо мыслей. Их бесшумный полет мешает спать. Уснуть, умереть. Так приятно. Цинь. Цинь – это мысль, это образ. Цинь – это маленькая дочь Чунь. Это она зовет. Она напоминает о себе. Нет, надо жить. Надо жить ради нее. Цинь. И легкая судорога, вспугнувшая ворон, прошла по телу. Цинь. И Чунь открыла мутные глаза. Цинь. И вот Чунь поднимается со стоном. Руки и ноги ее дрожат. Чунь смотрит на дорогу. За облаком пыли скрылась телега. Далеко. Не дойти. Не возите ей больше телегу. Последние дни она чувствовала себя совсем слабой. И сердобольные женщины, товарищи по упряжке, говорили: «Ты только впрядись в ламку, да делай вид, что тянешь, а мы выведем». Но теперь Чунь и этого не могла делать. Она шатается. Она не в силах идти, а телега все дальше. Вместе с телегой уходит заработок. Дома Цинь, голодная худенькая девочка, бедный ребенок. И не гости, не гости, риса. Но ведь Чунь проработала почти весь день, свалилась на закате солнца. Она пойдет в контору и потребует, чтобы Идзю уплатил ей за день. И Чунь, собирая последние силы, прижав руки к больной груди, плетется в контору. Идзю смотрит в книгу счетов и говорит бесстрастно: «За тобой еще долг за рис. А за сегодняшний день тебе вообще ничего не следует. Ты ушла до захода солнца, не проработала 12 часов. Не положено. Таково условие». Идзю смотрит на Чунь, испытывающим оком рабовладельца. Чунь выжата до косточки. На свалку. «Ты не можешь больше работать», — говорит он сухо. «Тебе надо умирать. Уходи. Убирайся». «А Цинь?» — хрипло спрашивает. Чунь, смачивая языком высохшие синие губы. «Что Цинь?» «Цинь. Дочь. Сколько лет?» «5. Скоро 6. Идзю пожимает плечами. «Мала для работы. Иди, иди, иди». «Не понял, что будет делать Цинь, когда Чунь умрет?» Чунь – вдова. Ее мужа, безземельного крестьянина, развалило деревом в горах, на лесных разработках, господина Шампетье. И господин Шампетье не уплатил вдове за смерть мужа ни одного пиастра. «Он не маленький. Твой муж умер по собственной неосторожности», — сказал господин Леон Шампетье. «Если я буду платить за каждого раздавленного деревом, у меня не хватит никаких средств». Чунь пыталась разжалобить Идзю, но Идзю сказал, что смерть ее мужа была написана в книге судеб, а за судьбу не платят. Но он, Идзю, жалеет Чунь и потому берет ее на работу. И Чунь впряглась в лямку, сделалась вьючным животным, оставляя маленькую Цинь целыми днями бродить беспризорной по деревне. Пока Чунь работала, они кое-как жили. Теперь пришел конец и этому. Уже совсем стемнело, когда Чунь доплелась до своей хижины, сделанной из соломенных циновок. Двери хижины всегда были открыты. Голых стен не надо сторожить. Одна комната, алтарь предков, стол посредине и нары для спанья у стен. Чунь, хрипя и задыхаясь, опустилась на тряпье нар. «Цинь!» Никто не отозвался. Девочка не ожидала матери так рано и по обыкновению где-нибудь бродила в поисках объедков. Вот придет Цинь, увидит мать и задаст обычный вопрос. «А что ты принесла, мама?» И жадно посмотрит на руки. Пустые руки, пустая душа. И что делать? Как жить? Чунь тяжело поднялась, цепляясь за стол, доползла до алтаря предков и опустилась на колени. Она вопрошала мрак. Ее молитва была похожа на жалобу. Зачем так устроена жизнь? Зачем предки не помогут живым потомкам? Почему предки всегда молчат, не подадут хотя бы доброго совета? Или они не видят, не хотят, не знают, не могут? Или и это все ложь, и предки только бессильный прах, и мир только тьма, без просвета? «Кто здесь стонет? Мне страшно!» — послышался во мраке детский голосок. «Это пришла Цинь. Разве Чунь стонала? Это ты, мама, о чем ты плачешь? Почему ты сегодня пришла так рано? А что ты принесла, мама?» Вот, вот он, этот страшный вопрос. И вместо того, чтобы ответить дочери, чуть прошептала: «Я проклинаю вас». «Что ты шепчешь, мама? Я есть хочу». «Завтра, завтра, моя Цинь. Сегодня я ничего не принесла. Ложись скорее спать. Сонный человек не знает голод. А завтра она не могла больше говорить. Голодная девочка долго плакала, но наконец уснула. Чунь не спала. Она все думала, как же спасти дочь от голодной смерти. Не сегодня-завтра Чунь умрет, а Цинь останется совсем одна на свете. Ей никто не поможет. Кругом в деревне такие же бедняки, как и Чунь. Как же спасти Цинь? И под утро Чунь сказала: «Да, только это. Вставай, Цинь, идем». Цинь открыла глаза. Узкий луч солнца подобрался к ней. На нару. Девочка схватила его, и руки ее сделались золотыми. Цинь рассмеялась, но тотчас же нахмурилась. «Есть хочется. Идем скорее. Я накормлю тебя рисом. Много риса. И свининой, и курицей. Идем». Чунь отвела дочь на базар. Там было шумно и весело. Крестьяне привезли домашнюю птицу, груды овощей. Как много всего вкусного. В толпе ходили важные чиновники. Слуга расталкивал перед ними народ. Другой шел сзади и нес трубку, коробку для бетеля, бумагу, письменные принадлежности и чайник с чашкой. Богатые аннамитки ходили, поблескивая янтарными шариками в ушах. Буйволы звонили деревянными колокольчиками. Пронзительно кричали слоны, которых вели на водопой. Девочка забыла про голод и хотелось побегать по базару, но мать крепко держала ее за руку, пробираясь сквозь шумную толпу. «Эге, и тетка Чунь привела на базар свою косточку!» — крикнул знакомый крестьянин. «Бедняжка!» — подхватила старая крестьянка. Чунь быстро пробиралась к большому тиковому дереву с серебристыми листьями и белыми цветами. Вблизи дерева стоял водоем, в котором приезжие богатые крестьяне-китайцы поили буйволов. Тут же несколько женщин мыли детей. Чунь подошла к водоему, сняла с Цинь ее лохмотья и вымыла дочь. «Стань здесь, Цинь!» — приказала мать обнаженной дочери. Вокруг дерева стояли несколько молодых и старых женщин с обмытыми голыми детьми. Дети были истощенные, худые, со всклокоченными волосами, непослушными пальцами матери и бабушки приглаживали головки. Чунь критически осмотрела детей и осталась довольна. Ее дочь выделялась на их фоне своей стройностью. Цинь не понимала, что происходит. Ее забавляли шум, пестрота толпы, присутствие детей. Она хотела поиграть с ними, но мать строго приказала, чтобы Цинь стояла на месте. «Сколько просите?» – спрашивали женщины друг у друга. «Хочу 15 франков». «Не дадут», – с сомнением покачивала головой соседка. «Зимой покупали по 5 франков». «Теперь не зима», – возражала женщина. Скоро появились и покупатели – жирные старые китайцы под бумажными зонтиками в сопровождении слуг. Покупатели бесцеремонно разглядывали детей, поворачивали, щупали руки и ноги, словно они покупали на убой. К Чунь подошел толстый китаец. Слуга поставил складной стул, китаец уселся, закурил трубку и, пуская дым в лицо маленькой Цинь, начал рассматривать ее сквозь большие очки. Он долго сопел носом и, наконец, спросил. «Сколько? Сколько ваша милость положит, добрый господин?» — отвечала Чунь. Ведь она не продавала дочь не ради денег, а только чтобы спасти ее от голода. Чунь решила, на полученные деньги она купит рису, свинины, курицу и все отдаст Цинь. Пусть, по крайней мере, она хоть раз наестся досыта. «Ну хорошо. 7 франков, — сказал китаец. Чунь кивнула головой в знак согласия. Другие женщины, продававшие детей, недовольно зашипели на Чунь. Она не торгуется, избивает цену. У них было по нескольку детей, и, продавая одного, они хотели подкормить других. «Куда? — сказал китаец, видя, что Чунь не торгуется. Ее немножко подкормить станет совсем хорошая девочка. Она такая понятливая, послушная. Очень хорошая работница будет, — расхваливала свой товар Чунь, боясь, чтобы покупатель не ушел. 5 франков, — сказал китаец, поднимаясь. — Берите, добрый господин, — ответила Чунь упавшим голосом. Китаец кивнул головой, слуга отсчитал Чунь 5 франков и взял девочку за руку. — Только не обижайте ее, добрый господин, совсем тихо, — прошептала Чунь. — Идем, — сказал слуга, дергая Цинь за руку. — Куда? Я не хочу, — вдруг заплакала испуганная девочка. — Иди, иди, деточка, тебе будет хорошо, — уговаривала Чунь. Женщины-продавщицы отвернулись. Плачущая Цинь исчезла в толпе. «Что за дикари? У них совершенно нет сердца. Каменные сердца. Животные, и то, вероятно, не рассталось бы со своим детенышем», — сказала Рошель Шампетье. Она стояла с мужем и братом недалеко от дерева и наблюдала всю сцену. «Каменное сердце. Ты это хорошо сказала, Рошель. Они действительно заслуживают того, чтобы быть только вьючными животными», — ответил Гастон Томаре. «Однако ж, пора и завтракать. весело сказал Леон Шампетье. У меня, признаться, аппетит разыгрался. Идем, Гастон. Ну, а чем же закончилось заседание палаты? И Гастон начал рассказывать о заседании палаты депутатов, на котором он присутствовал перед отъездом из Парижа. А так вот, самыми интересными были два вопроса повестки дня. Об увеличении французского военного гарнизона в Гое и о применении принудительного труда в Советской России.